Глава 26. Встреча. Дом был какой-то не такой, как надо, не подходящий для ее семьи. Хотя, с другой стороны, любой дом, в котором жила ее семья, но не жила сама Алли, тоже показался бы ей неподходящим. Приближаясь к двери, она проверила и перепроверила свою старомодную одежду, а также новую прическу. Теперь на голове у ее хозяйки красовались рыжие волосы вместо черных с проседью. Алли и сама могла бы спутать себя со своей старой учительницей из 4-го класса. Алли стояла на пороге, кажется, целую вечность, то протягивая палец к звонку, то отдергивая его, потом опять протягивая и опять отдергивая. Наконец она не успела вовремя отдернуть палец, и раздался звонок. Шаги с той стороны. Открывающаяся дверь. Знакомое лицо. Немного озабоченное, немного усталое, но Алли знала это лицо. Прошло 3 года, и вот Алли стоит перед своей матерью. «Миссис Уинтек, как я рада, что вы пришли». Алли еле удержалась, чтобы не броситься маме на шею. Нельзя выходить из роли. Она, Алли, которая притворяется Кэтвумен, которая притворяется старой школьной учительницей из Нью-Джерси. «Пожалуйста, называйте меня Сара», — сказала Алли и ступила внутрь. Прихожая открывалась прямо в гостиную. Здесь стояла вся их прежняя мебель с некоторыми вкраплениями новой. «Чувствуйте себя как дома», — сказала мама. «Не откажетесь чего-нибудь выпить?» «Да, с удовольствием. Попила бы воды». Мама вышла за водой, а Алли принялась за работу. Она самым внимательным образом осмотрела комнату в поисках любого признака того, что ее отец все еще живет в этом доме. Но в помещении не было ничего, что могло бы дать подсказку. К тому же Алли вообще не знала, что, собственно, искать. Здесь были его фотографии. Ну, что с того? Ее, Алли, фото тоже были здесь. На каминной полке стояла фотография выпускного класса старшей школы. Алли и в голову не приходило, что ее сестра, Апрель, уже, возможно, учится в колледже. Время, остановившееся для Алли, для других продолжало свой бег. «Я заказала китайскую еду», — сказала мама, возвращаясь из кухни с бутылкой воды. «Надеюсь, вы не в обиде. Я слишком поздно возвращаюсь домой с работы, не успеваю готовить». «А что вы, что вы. Ради бога, с меня достаточно и того, что я здесь». «Мы тоже рады, что вы пришли». «Мы?» «Мама сказала, мы?» «Значит, ваш муж... Он скоро придет, захватит еду по дороге». Алли почувствовала такое несказанное облегчение, что, можно сказать, не села, а упала на диван. «Папа жив!» Даже если в ходе своего визита она больше ничего не узнает, то одно это известие стоило всех хлопот. Хотя, стоп. А что, если... Это новый муж. Вдруг мама снова вышла замуж. Сестра в колледже. Новый дом. Да мало ли что могло произойти за 3 года. Она должна узнать точно. «А он был тяжело ранен в той аварии? Надеюсь, нет?» У Алли даже пальцы ног заныли. Так она напряглась, приготовившись к самому плохому. Но мама ответила. «Да, реабилитация была трудной. Однако он выкарабкался». Алли выдохнула. Оказывается, она сидела не дыша. Она почувствовала, как вспыхнуло ее лицо от облегчения. Мама приняла это за признак того, что гостья хочет пить, села напротив и налила воду из бутылки в стакан. Протягивая руку за стаканом, Алли обнаружила, что ее рука, рука Кэтвумен, дрожит, поэтому ей пришлось взять стакан другой рукой. «Должна признаться, я удивилась, получив ваше сообщение», — сказала мама. «Как только я услышала, что вы в Мемфисе, то сразу решила войти с вами в контакт. Вы знаете, ведь Алли была одной из моих любимых учениц». Мама тонко улыбнулась. «Да что вы». Алли покопалась в памяти, чтобы найти какое-нибудь примечательное событие. «А я помню... На День матери у нас было стихотворение, которое каждый ученик должен был написать на открытке, которую сам сделал. Но Алли настояла на том, чтобы написать собственное стихотворение. И что вы думаете? Половина класса пожелала использовать ее стихотворение вместо того, что дала я. Мама изумленно возрилась на гостью. «У меня до сих пор хранится эта открытка. Неужели вы это тоже помните?» Собственно, Али даже стихотворение помнила, но вовремя сообразила, что если примется его декламировать, это будет уже чересчур. «Я же сказала, она была моей любимицей». «А что еще вы помните?» — спросила мама.